Говоря о молитве, мы рассматриваем нашу главную тему о сущности молитвы. В предыдущих беседах мы указали на 4 причины, почему мы должны молиться. Теперь же постараемся привести еще одну дополнительную причину. 5 причина, почему мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что отвеченная молитва является единственным безответным аргументом против скептицизма, неверия, модернизма и неверности. А без веры угодить Богу невозможно. И что такое вера? Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Таким образом, послание к евреям, 11 глава 6 стих, говорит нам, что никто не может прийти к Богу, если он не верит, что Бог отвечает на молитву. Какой тогда имеется ответ на неверность, атеизм и модернизм? Как мы можем убедить тех, которые не веруют в нашего Бога? Мы можем это сделать, конечно, посредством получения безошибочных ответов на молитвы, как доказательство, что есть молитву слышащий и молитву отвечающий Бог. Значит, есть способ, чтобы ответить неверию, дать Богу возможность доказать, что Он отвечает на молитвы. Иногда нужно доказательство. Библия сама доказывает, что она есть Слово Божие. Вся природа обнаруживает, что есть Бог. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь. Псалом 18, 1 стих. Имеется много, много доказательств, что есть Бог, который отвечает на молитвы. Но единственным абсолютным безответным доказательством является сама отвеченная молитва. Я могу знать, что есть Бог, который отвечает на молитву, если я увижу ответ на молитву настолько безошибочно, что не могу сомневаться. Итак, на горе Кармил Илия собрал израильский народ, чтобы доказать им, что Господь был истинным Богом, и что идол Ваал не был Богом, который не мог видеть или слышать или помочь. Когда 450 пророков Ваала напрасно вопили к их Богу, и он не мог ответить им ни с посланием огня с неба. Илия построил жертвенник, положил на него дрова и тельца, но не положил огня, и вылил на всесожженную жертву 12 ведер воды. Тогда молился, чтобы Господь послал огонь с неба в присутствии всех людей, и спалил жертвоприношение и доказал, что он был Богом. Молитва Илии была: «Господи, Боже Авраамов, Иаков и Израилев, да познает в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Третья книга Царств, 18 глава, с 36 по 37 стих. Проанализируем внимательно эту молитву, и мы увидим просьбу, чтобы Бог доказал самого себя посредством ответа на молитву. И ответ на молитву не только докажет, что Бог есть единственный Бог, но что Илия был его верным слугою, и что весть Илии была от Бога. И пришел ответ. «И не спал огонь Господний, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Третья книга Царств, 18 глава, 38 стих. Какой был результат? Как ответ на молитву повлиял на неверие людей? Стих 39 говорит нам об этом. «Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“». Видимый, определенный ответ на молитву в одно мгновение рассеял неверие людей. И весь народ пал на лицо свое, говоря: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Мы должны молиться, потому что Божий ответ на молитву является доказательством, которое может разгромить всякое неверие и модернизм. И до тех пор, пока народ Божий не будет иметь определенного, удивительного, удовлетворительного ответа на молитву, он не может ожидать, чтобы его молодежь не выросла бы сомнений, что есть Творец, творящий чудеса, молитву слышащий и молитву отвечающий Бог. Средство против неверия для народа Божия есть молитва и определенный ответ на молитву. Все доказательства против модернизма, против эволюции, против атеизма не обратят на себя внимания, если ваших доказательств вы не можете представить определенного доказательства отвеченной молитвы. Если христианство является истинной религией, если Бог есть чудеса творящий, молитву слышащий и на молитву отвечающим Богом, тогда неспасенный мир имеет право требовать, чтобы мы доказали это посредством отвеченных молитв. Сомнения удалятся, если мы начнем молиться с дерзновением и определенно ожидая, что Бог пошлет конкретный и определенный ответ на нашу молитву. Обратите внимание на силу доказательства Гедеона в книге Судей, 6 главе, с 12 по 13 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Гедеон ответил ангелу на основании хорошей причины. «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь?» Гедеон чувствовал, рассуждая, что если бы Бог был с ним, он должен иметь доказательство, что Бог покажет и докажет самого себя посредством ответа в определенном конкретном проявлении своей силы в ответ на молитву. Бог не порицал Гедеона за вопрос, но был доволен, что Гедеон искал доказательства его силы. Бог проявил чудо, и огонь пожрал жертвоприношение, которое принес Гедеон. Затем Бог сделал шерсть сначала сухой, затем мокрой, отвечая на молитву Гедеона. Бог совершенно готов доказать, что Он есть молитву слышащий и на молитву отвечающим Богом. И это является единственным действительным средством против неверия и атеизма. В Египте после того, что Бог сделал для Моисея, чего они не могли сделать со всем своим волшебством, сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Исход, 8 глава, 19 стих. Определенный ответ на молитву убедил этих безбожных языческих волхвов. Бог ответил на молитву Даниила и открыл ему сон Навуходоносора. Тогда Навуходоносор был убежден и пал на лицо свое и сказал: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Даниила, 2 глава, 47 стих. Позже Господь открыл Навуходоносору другой сон, предсказывая, как царь будет 7 лет жить как зверь. И когда царь возвратился в нормальное положение и вернулся на престол свой и славу, Священное Писание указывает, что он истинно обратился к Богу. Даниила, 4 глава, с 31 по 34 стих. Деяния апостолов, 13 глава, 6 по 12 стих, является повествованием о том, как Сергей Павел, проконсул острова Кипра, чудесно обратился, когда увидел ответ на молитву апостола Павла. Молитва здесь подразумевается не приведена, а ослеплении волхва Елима. Стих 12 говорит: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Мы должны прямо посмотреть на этот вопрос. Когда наши церкви опять увидят поразительные обращения пьяниц и великих грешников и трансформацию многих людей, тогда грешники придут в церковь, и будут с уважением слушать Слово Божие. И когда народ Божий будет молиться и получит ответ на молитвы, тогда модернизм, атеизм не смогут удержать людей в своем обмане. Тогда даже необращенные будут верить, что есть молитву слышащий и на молитву отвечающий Бог. Мы должны молиться и получить ответ на наши молитвы, ибо это определенное и сильное предохранительное средство против неверия и единственное безответное доказательство против атеизма и неверности. Мы должны молиться, потому что Бог желает проявить самого себя и свою силу сегодня, как Он это делал в библейские времена. И сегодня Бог обильно доказывает самого себя, спасая души, о которых мы молимся, посылая пробуждение, снабжая нас всем нужным, посылая мир, даруя мудрость для разрешения ежедневных проблем, даруя полноту радости и силу Духа Святого. Мы должны тогда молиться, потому что отвеченная молитва доказывает, что есть молитву слышащий Бог, и это положительное предохранительное средство против сомнений, скептицизма, неверия и даже атеизма. Да научит нас Господь молиться и дорожить этой привилегией. Аминь.